Как построить эффективный имидж? Еще 15 лет назад слово «имидж» мало кто употреблял. Сейчас же в каждой газете, журнале говорят про имидж то руководителя, то профессионала, про корпоративный имидж и даже про имидж государства. Это слово употребляется в отношении людей, продуктов, организаций, которые надо продвигать на рынке или в общественном сознании. Наши бизнесмены и политики, партии и корпорации всерьез озабочены тем, как сформировать правильный имидж. Но хотя мы очень часто употребляем это слово, его глубинный смысл осознается далеко не всегда. Для большинства из нас до сих пор имидж в первую очередь означает внешний вид. Как-то на семинаре руководители попросили назвать их первую ассоциацию при слове «имидж», и более половины участников ответили «галстук». Но визуальный образ – только видимая часть айсберга. В действительности же имидж – понятие гораздо более глубокое. И, безусловно, построение имиджа не ограничивается выбором галстука или костюма. Имидж есть у каждого из нас, думаем мы об этом или нет, и он всегда работает либо на нас, либо против. И, что важно, воспринимается другими людьми однозначно, либо позитивно, либо негативно. Не случайно результатом огромной работы по построению имиджа часто становится характеристика из двух-трех слов: «нормальный деловой мужик», «дело говорил», «понимает», или «да, болтун», «пустомеля», «умник», «в облаках порхает». Поэтому, чтобы не стать жертвой собственного имиджа, лучше заняться его формированием осознанно, учитывая определенные закономерности. Так что же такое имидж? Точный перевод «образ» известен всем, однако для каждого из нас это понятие наполнено собственным содержанием. На протяжении многих лет консультативной работы мне так или иначе приходилось касаться вопросов формирования имиджа с каждым из первых лиц. И в процессе этой работы сложились определенные представления, которыми я и хочу поделиться. Важно понимать, что имидж — это не простое образование, а сложная и целостная система, в основе которой, я считаю, лежит в первую очередь адекватное позиционирование. Чему? Условно обозначим три составляющие этой триады эффективного имиджа — дело, люди, я. Если представить каждую из этих составляющих в виде окружности, то именно их пересечение и есть зона имиджа. И тогда понятно, что чем они ближе, тем устойчивее и наш имидж. Итак, о каждой составляющей этой триады — дело, люди, я. Дело. В первую очередь, если мы говорим об имидже делового человека, это позиционирование относительно его жизненной миссии, стратегии, целей бизнеса. И, конечно, конкретных задач, которые он ставит перед собой, отправляясь на встречу, проводя совещание, давая интервью, выбирая издание или что-то другое. В соответствии с этим можно более четко определить, что необходимо транслировать вовне, какую информацию донести, какой результат получить. Для этого полезно задать себе вопросы: что я хочу, какова моя цель, каким меня должны увидеть. Пример. Один из моих клиентов, руководитель крупной высокотехнологичной компании, активно работает с госпредприятиями. У него имидж серьезного, осторожного человека, который тщательно выбирает проекты, скрупулезно анализирует ситуацию и поэтому добивается таких результатов. И вдруг я вижу фотографию в гламурном журнале с какой-то вечеринки. Он с женой в окружении самых одиозных светских персонажей. Присутствие на мероприятии подобного рода и общение с такими людьми абсолютно не вписывается в его имидж, но он, похоже, об этом не задумался. Безусловно, это сработало против него и серьезно уменьшило его шансы выиграть тендер у госкомпании, на который он очень рассчитывал. Если существует четкая жизненная цель, ее принятие и понимание, тогда даже мелкие детали имиджа выстраиваются сами собой: какими словами начать выступление, где разместить рекламу своей компании, как обставить кабинет, где строить дом, какую машину приобрести, в каком костюме и часах прийти на переговоры, какие мероприятия посещать.